Пролог. Погода для сентября выдалась необычной. Снег выпал, когда на деревьях еще висели зеленые листья. И, как ни странно, он внес в окружающий пейзаж признаки идиллической безмятежности и будничной чистоты. Зябкий ветер от незамерзшей реки бодрил и давал конкретную мотивацию для спортсмена, бегущего по обочине вдоль дороги, скорее добраться до дома и встать под горячий душ. Мужчина бежал вдоль отбойника, навстречу несущимся машинам, уворачиваясь от ледяных брызг, летящих из-под колес. У моста через реку остановился и, не разворачиваясь, сдал немного назад, перешагнул через отбойник и приблизился к запорошенному бугорку. Поддев его ногой, он вдруг распознал под снегом контуры худого женского тела. Оглядевшись, мужчина достал телефон и набрал номер полиции.